Глава третья. Иван придержал Еву за локоть. «Смотри, вот здесь». Они остановились на перекрестке, он указал ей на знак и надпись. Ева долго рассматривала буковую стрелку. Иван тронул ее за руку, она покосилась на него. «Что это?» «Не знаю, кто-то оставил. И не так давно. Пару дождей все бы смыло. Свежая надпись». Ева осмотрелась на лице беспокойства. «Где мы ночуем?» Он указал на трехэтажное кирпичное здание. «Здесь, я уже проверил. Есть пару отличных мест. Пошли. А консервы? Мы же мало взяли». Иван глянул на небо. Солнце висело над горизонтом. «Знаешь, я хотел проверить, нет ли поблизости еще таких знаков». Ева заглянула ему в глаза. «Зачем?» «Хочу узнать, куда они ведут. Ты же сам сказал, что мы уйдем из этого города». «Сказал, но мало ли, что это за стрелки. Мы же никуда не спешим». «Хорошо, но скоро стемнеет, а ты хотел устроить тайник для еды». Он повернулся, потянул ее за собой. «Ладно, две ходки мы сделаем, а завтра, как расцветет, я поищу знаки». В сумерках они принесли вторую партию консервов. Иван сложил их в тайник в небольшом служебном помещении, где вряд ли бы кто-то решил разместиться на ночь. Неудобно, и выход всего один, замаскировал по мере возможности. Вдвоем они заняли просторное помещение на третьем этаже с несколькими выходами. Отсюда просматривалась улица, подступы к центральному входу. Они перекусили и, прижавшись друг к другу поблизости от окна, смотрели на небо. Разговор Ивана крутился вокруг знаков, но Еве это не нравилось. Она не поддерживала беседу, и он решил, что один из них должен лечь спать. Первым заснул Иван. После полуночи Ева разбудила его. Незадолго до рассвета они вновь сменили друг друга. Рассвело. Иван, разбуженный Евой, какое-то время любовался ею, прислушиваясь в тишине. Затем накрыл жену, чтобы при появлении постороннего она не сразу бы оказалась в его поле зрения, и вышел. Он торопливо перемещался по ближайшим улицам, выискивая надписи мелом, как стая собак, взявшая след человека. Он отгонял вопрос, зачем ищет эти знаки. Он понимал, что из города им все равно лучше уйти. Иван знал, почему вчера Ева не хотела обсуждать эту тему. Здесь было два варианта. Либо кто-то заманивает простаков, используя слово «выжить», либо какая-то группа людей действительно налаживала нормальное сосуществование. В последнее верилось с трудом. Точнее, не верилось абсолютно. Слишком много «но». И самое главное из них, Иван с Евой лично убедились, чем заканчивается коллективное сосуществование в мире после прежней жизни. Даже если главные в группе достойные люди, даже если у них лишь благие намерения, многие мелочи дают о себе знать, превращаясь в мелкие трещины в борту общего корабля. Результат один. И все-таки странная, нелогичная надежда куда-то толкала, противиться ей было сложно. Иван вспомнил, как однажды определил для себя отличие между полом, будто человек или животное. Речь шла об опытах с мышатами. Самцы норовили протиснуться в какую-то щель, где их ждала смерть в виде кота, а самочки никуда не лезли. Они довольствовались тем, что есть в загончике. Женской логикой спорить тяжело. Вряд ли Ева довольна жизнью, но у них была хоть какая-то стабильность. Плюс ее беременность. Ева не хотела никаких экспериментов, и он ее понимал. Всегда может быть еще хуже, а надеяться на лучшее. Надеяться можно, но лучше не предпринимать ничего, что не несет никаких гарантий. В противном случае можно уподобиться тем самым мышатым самцам. Иван заметил, как впереди расступаются высотные дома, и улица уходит в одноэтажное предместье. Мост через железнодорожные пути, по краям два высоких дерева, как два вышибалы на выходе. И все, через несколько кварталов города нет. Иван заколебался, оглянувшись, знаков больше нигде не было. Он все исходил в этой части города. Если тот, кто оставлял знаки, стремился, чтобы их увидели, Иван не мог их не заметить. Мелькнуло едва уловимое разочарование. Но облегчение тоже было. Теперь не надо терзаться, спорить с Евой и гнать от себя страх ошибки. Иван прошел к мосту, чтобы убедиться, что он не разрушен, и они смогут перейти. За горизонтом, куда стремилась лента железной дороги, показался краешек солнца. Мост был в порядке. А посреди моста кто-то начертил мелом стрелку. Она указывала на восток. Они оставили мост и знак на нем позади, но продвигались медленно. Город не заканчивался, не желая выпускать их из своего чрева. Иван смотрел под ноги, и Ева замечала эти взгляды. «Ищешь знаки?» «Просто смотрю». Он промолчал. «Я вот думаю, не поздно ли выходить из города? Скоро полдень. Останемся здесь еще на одну ночь?» Похоже на то, город не маленький. А как он назывался раньше, ты мог бы догадаться? Иван покосился на нее. Ева впервые заинтересовалась названием города. Прежде это не имело смысла, но что изменилось сейчас? Не знаешь, спросила Ева. Здесь несколько зданий, похожих на институты, плюс курган, несколько памятников, тот же всадник и гусляр. Такого в мелких городах не строят. Плюс река, достаточно широкая. И что? Ту реку, что была Днепром, мы прошли. Уже пару недель будет, если не месяц. Значит, это не Гомель, Брянск, или Орел, или Курск. Не помню, в Курске есть река? Если есть, не такая широкая. В Орле Ака, в Брянске Десна. Но если бы это был Орел, значит, мы где-то перешли бы Десну. Он помолчал. Или Десна в верхнем течении узкой, и мы ее не запомнили. Брянск или Орел? Скорее всего, Брянск. Иван, если не уходим из города, давай остановимся где-нибудь пораньше. Все равно окраина близко. Резкая смена разговора вызвала у Ивана заминку. Сейчас что-нибудь найдем. Устала? Ева хотела ответить, но ее взгляд застыл. Иван глянул на нее, покосился по сторонам. Несколько долгих секунд он искал причину такой реакции. Что? Ты слышал? В чем дело, Ева? Кажется, выла собака. Может, ошибаюсь, но что-то я слышала. Когда вокруг тишина, перепутать один звук с другим невозможно. Но оглушающая тишина порождает иллюзии. Особенно если человек чего-то боится. Иван ничего не слышал. Надеялся, что Ева ошиблась. Но решил подстраховаться. Пойдем быстрее. Они прошли мимо двух домов, пересекли несколько захламленных участков, которые когда-то были задними дворами, вышли на соседнюю улицу. Иван держал Еву за руку. Она едва поспевала за ним. Они снова углубились в участки, вышли на параллельную улицу. Там резко изменили направление, двинулись назад. Иван остановился, снял рюкзак, покопался внутри. На всякий случай, оставлю подарочек, самую малость. Он достал небольшой пакетик, раскрыл его, взял щепотку молотого перца, бросил на дорогу. «Давай пробежимся». Через два квартала, запыхавшиеся, они остановились. Иван прижал Еву к себе. Она положила голову ему на плечо. «Молодец. Быстрее меня бегаешь». «Да уж, мне сейчас только бегом заниматься». «Прости за то, они нас уже не достанут». Полной уверенности не было, но стало спокойней. Хотя присутствие в городе собак — мрачный, опасный факт. Иван и Ева тем более не могли покинуть город сейчас. За его пределами шансы выжить станут минимальными, если стая покинет город в том же направлении и возьмет след». Иван указал на здание без входной двери на противоположной стороне улицы. Ева кивнула. Вдвоем они направились через дорогу. Когда они выходили на тротуар, оба увидели в оконном проеме мелькнувшую тень. Ева подалась назад. Иван выхватил топор, закрывая собой жену. Два разных страха играли в перетягивание каната. Анна не подходила к спящему незнакомцу, но и не уходила прочь оттуда, где рядом со спящим находился труп ее мужа. Она знала, что в одиночестве обречена, но была уверена, что не заставит себя разбудить человека и тем самым спасти и его, и себя, который, судя по всему, убил ее мужа. Есть шанс, что незнакомец сказал правду, и Виктора убил кто-то другой. Но даже в этом случае Анна не могла смириться с тем, что дальше ее жизнь станет общей с жизнью незнакомого человека. Сейчас совместное сосуществование предполагало такое переплетение чувств, интересов, времяпрепровождения, что никакой прежней жизни было бы не под силу настолько тесно соединять людей. После полудня появились первые признаки сонливости. Она удивилась. Из-за своего горя сон казался немыслимым. Время шло, потребность усиливалась, нарастала. Они с Виктором бродили долгие часы, прежде чем Анна уснула в новом убежище. Но спала она от силы полчаса, и теперь на собственном опыте убеждалась, что человек со всеми своими идеалами, заявлениями и стремлением — горсть праха, не больше. Обычная физическая потребность, приправленная осознанием того, что без посторонней помощи все это закончится смертью, приглушила боль от смерти мужа. Страх от присутствия незнакомца — и понимание, что он единственная надежда выжить. С каждой минутой тускнело неприятие того крайнего варианта, на который Анна могла рассчитывать. Как ни странно, страх и горечь от того, как блекнет в ее глазах факт смерти мужа, породили последний всплеск упрямства. Анна пошла прочь, отгоняя все здравые мысли. Она шла, будто толкала сама себя, но преодолела всего пару кварталов. Жить хотелось сильнее, нежели следовать неким принципам, слабеющим с каждой минутой. Подавленная, вытирая слезы, она вернулась и долго смотрела на спящего незнакомца, убийцу мужа. Она несколько раз порывалась его разбудить и отойти, чтобы он не мог схватить ее, если у него были такие планы. Принять, что он так же нуждается в ней, как и она в нем, что причинение вреда Анне для него равносильно причинению вреда самому себе, принять это было тяжело. Анна так и не прикоснулась к незнакомцу, хотя примирилась с мыслью, что это неизбежно, как восход солнца. Она решила, что сделает это в самый последний момент, когда терпеть станет невмоготу. Анна не тешила себя надеждой, что ее ситуация изменится. Она может поменять этого незнакомца на другого и только. Но что-то не пускало ее совершить то, что подсказывал ей здравый смысл, и чему единственной альтернативой была бы смерть. К началу следующего дня сон одурманил ее, но Анна все еще сопротивлялась. Теперь ее упрямство было направлено в другую сторону — оттянуть неизбежное как можно дольше, а не бороться с ним. Чтобы не заснуть, она ходила вокруг спящего, несколько раз заглядывала внутрь здания, которое отыскал Виктор. Так она отвлекалась, отвоевывая у сна очередные несколько минут. Внезапно ей послышался какой-то звук снаружи. Она выглянула в окно и заметила пару. Мужчину и женщину. Эффект был такой, что Анна хотела закричать, но не смогла, так ее переполнили эмоции. Она рванула наружу. Пара наверняка не нуждалась в ней, как нуждался бы одинокий человек, но Анна этого не осознавала. Для нее пара была желаннее, чем еще один незнакомец, пусть даже он не имел бы отношения к смерти Виктора. Пара казалась Анне гарантией жизни, гарантии того, что ее не обидят, защитят, а то, что ее могут просто использовать по своему усмотрению, как не использовал бы одиночка, в голову ей не пришло. Выбежав, Анна едва не споткнулась. Она расставила руки, неловко, как ребенок, лицо ее растянулось в улыбке сумасшедшего. «Спасите меня, у меня мужа убили, я одна». Женщина, напуганная ее резким появлением, стояла позади мужчины, а тот держал поднятым топор с длинной рукоятью. Оба молчали и следили за каждым движением Анны. «Не оставляйте меня с ним», — она указала на спящего, и мужчина с женщиной заметили его. Он сказал, что он не убивал, что моего Витю убили другие, но вокруг никого не было, и мне страшно. «Не бросайте меня, возьмите с собой». Анна споткнулась, повалилась вперед, пытаясь встать, но сил не осталось. Последняя энергия уходила на то, чтобы внятно говорить. Она встала на четвереньки, поползла, задрав голову, глядя на мужчину с топором, на женщину. Она выглядела жалкой, никчемной, но не отталкивающей. Если бы не мутнеющее сознание, она заметила бы в глазах женщины сострадание. Она бы заметила, что мужчина с топором растерян. Это придало бы ей сил. Но Анна этого не видела. Сон все-таки одолел ее, и она завалилась на тротуаре. Тишину улицы нарушило дыхание двух спящих людей. Иван и Ева переглянулись. На какое-то время еще стояли, разглядывая брюнетку и мужчину с курчавыми рыжеватыми волосами. Иван не знал, как быть. Он чувствовал, что и Ева в тупике. На этот раз спорить с ней не придется. У нее просто нет собственного мнения. Этого они не ожидали. А раньше не заговаривали о том, как быть в таких вот ситуациях. Если они уйдут, спящие погибнут. Взять с собой... И к чему это приведет? Третий человек, возможно, мог бы быть полезен. Во всяком случае, в ближайшем будущем они с Евой могли бы подыскать ему пару. Но выбрать одну женщину казалось каким-то половинчатым кощунством. Брать с собой обоих — это группа. Какие у них сложатся отношения? Кто будет принимать окончательное решение? А если именно рыжеволосый убил мужа брюнетки? Прояснить что-то можно, лишь разбудив обоих. И все равно, что Иван и Ева узнают. Это не расследование в прежней жизни. Свидетелей нет и не будет, как и детектора лжи, как и возможности найти, изучить улики. Ева посмотрела на Ивана. Что делать? Он покачал головой. Черт его знает, пройти мимо как-то не по себе от этого. Они погибнут. И я о том же. Прежде встреченные в пути оказывались либо шатунами, либо представляли опасность, пусть даже лишь по причине того, что сами ожидали от встречных агрессии. Брюнетка просила помощи, умоляла их, и такое случилось с Иваном и Евой впервые. Несмотря на свой жалкий потрепанный вид, она выглядела миловидной, неагрессивной. Она не дошла до стадии шатуна и не представляла никакой опасности. Ева подошла к брюнетке. «Мы не можем их бросить». Лучше всего попозже их разбудить и отправить вместе. Сделаем доброе дело. Разойдемся красиво. Как тебе?» Ева кивнула. «Но им ведь надо поспать. Конечно, больше сна, меньше проблем. Затянем их в дом». Брюнетку перенесли легко. С рыжеволосым помучились. Грузный. Иван не позволил Еве напрягаться. Потащил мужчину сам. Ева только помогла преодолеть порог. Они положили брюнетку и рыжеволосого в разных концах помещения, какое-то время стояли и рассматривали их. Иван и Ева успели отвыкнуть от людей. И теперь вблизи незнакомцы вызывали у них непонятные смешанные чувства. «Иван, если он действительно убил ее мужа?» Иван пожал плечами. «Могло быть как угодно. Выясним, когда разбудим их. Кто-то должен поспать. Давай это буду я». «Давай. Только 2 часа. Тебе нельзя перенапрягаться». «За 2 часа не перенапрягусь. Ложись». «Буди, если что». «Ложись, ложись. Спокойного сна».